Следующая глава – «Бремя демократии». В Союзе нам казалось, что мы убежденные демократы. Еще бы, ведь мы здоровались с уборщицами, пили с электромонтерами и, как положено, тихо ненавидели руководство. Тоталитаризм нам претил, и мы ощущали себя демократами. Наконец был сделан выбор. Мы эмигрировали на Запад, приехали, осмотрелись, и стало ясно, что выбрать демократию недостаточно. Как недостаточно выбрать хорошую творческую профессию. Профессией надо овладеть, то есть учиться, осваивать знания. С демократией такая же история, потому что демократия – это великая сила, но и тяжкое бремя. В редакции я многое понял. Ощутил, например, всю степень бессилия мистера Рейгана. В редакции давить нельзя, приказывать нельзя. Самые незначительные вопросы решаются голосованием. А главное, все без конца дают тебе советы, и ты обязан слушать, иначе будешь заклеймен как авторитарная личность. В Союзе мы были очень похожи, мы даже назывались одинаково, идейно чуждыми. Нас сплачивали общие проблемы, тяготы и горести, общее неприятие режима. На этом фоне различия были едва заметны, они не имели существенного значения. Не стукач, не ворюга – уже хорошо, уже достижение. Теперь мы все очень разные. Под нашими мятежными бородами обнаружились самые разные лица. Есть среди нас либералы, есть демократы, есть сторонники монархии, правоверные евреи, славянофилы и западники. Есть, говорят, в Техасе даже один марксист. И у каждого свое законное, личное, драгоценное мнение. Так что любой разговор немедленно перерастает в дискуссию. Настоящему капиталисту легче. У него в руках механизмы финансового стимулирования. А наши-то сотрудники работали почти бесплатно. А если ты человеку не платишь, значит, хотя бы должен его любить. В общем, мало того, что нас давили конкуренты, мало того, что публику иногда шокировали наши выступления, но и в самой редакции проблем хватало. Дело шло с перебоями, рывками.